Нарастание от ядра, а рокот, шум прибоя, уносящая в далекости тебя, сон. Пристанище да в плоскому летает прочь душа, девитает по просторам космос бороздя. Там идет по вольным долам, засерцает творя. Мысли чисты, тишь да сонмы, грезы в мире, как икоря, сбросив бесну, хаос меркнет перед стопами Творца. Только вспомнишь ли в его то, что в родах и полуты явился, как звезда, как искристость вода, а перед очами земля. Тот кристалл и в недрах блещет, зову вышнему клевещут, отрывают от сахи, технократию вели, да потопные миры, ведь живые те сыны, чери явлены в гробницах, духи блещут от зорницы, от схождения солнца до затмения луны. Ветер в ополе гуляет, сны нам вящие вещают, предки, как во плотском, предстают на бросках. Мир иллюзий нам подносят, зазеркали на подносах, то витрины, ширмы, змеи, рептилоидов висели. Мы же, как рабы во связках, да в эгрегорности пасти, отдаем за грош себя. Эманации, упадок, сил уж нет, да на порядок, в наущении, в быту, в ритмах, в космос я войду, да своим соизволением скину призрачность и пелену, отмыкаю очи спящим, духу вольному вещаю, от души и скорки рода весь к богам вновь отправляю, о бесчинстве лиходеев, тех кощеев, о напастях, страстях, бедах, о призыве без беседы, а для праведности без гнева суд чинить над мраком этим. Все живое скоро ляжет, недра, скважины, как раны, нам же говорят нирвана, лишь бы взгляд нам отвернуть, вновь конфетку ведь дают. Мы же в звездности, как дети, верим этим непоседам. Вспомним сказ о бериндеях, о кощеевых победах. Мнимость, самость есть и в нас. Вот что надо б насомкнуть, да в себе перевернуть, обойдя препона в качку, зерном мы себя ермо. Посеребрено оно, та уздечка непростая, властью ныне наделено. Говорят, указы в страсти только писаны во страстках, чтобы жили по подсказкам. Гои ныне все на связках, под присмотром и клеймом, биороботы в дурдомах, вот порядковость законов. Мысли, чистоты глоток, чтобы уж выучить урок, призовем закон, порядок, планетарности усладу, вот тогда пойдет всем впрок. Чистота же мысли и действа ныне обретаем впрок, чтоб идти дальше каждый мог. Обращайтесь к свету, чтоб внутри себя-то видеть смог.